Финальный аккорд. Кого вы любите больше всего в жизни? Прямо сейчас назовите имя, которое первым пришло вам в голову. И если это не ваше имя, вам обязательно нужно кое-что пересмотреть в своей жизни. Поймите, вы ничего по-настоящему хорошего не сможете дать окружающему миру и дорогим людям, если вы первым не наполняете энергией себя. На кого сначала в самолете надевают маску? На себя или на ребенка? Спасите себя, и спасутся тысячи. Здоровый эгоизм – это единственная верная форма развития личности. Счастливы вы, счастливы другие. Так с каких слов начинается любовь к себе? Любовь к себе начинается с принципиального разрешения. Разрешение себе быть счастливым. Когда вы возвращаете себе дарованное вам с рождения право быть собой и быть счастливым. Право, которое вы получили с первым вдохом. Возвращается ваше право быть собой через слова «мне можно». Мне можно думать по-своему. Мне можно выбирать то, что мне нравится. Мне можно выбирать, где я хочу работать. Мне можно выбирать, с кем я хочу жить. Мне можно быть смешным, особенным, можно быть не таким, как все. Мне можно отказывать людям и говорить «нет», если мне что-то не нравится. Мне можно осуществить мою мечту. Можно идти в другую сторону, не туда, куда идут все. Мне можно не быть тем, кем меня хотят видеть другие. Мне можно быть тем, кем именно я хочу быть. Мне можно перестать накручивать себя, что произойдет что-то плохое. Мне можно не стыдиться и не испытывать чувство вины за свои решения и свои поступки. Мне можно уйти и начать все заново. Прекратить общаться с теми людьми, с которыми мне вместе хуже, чем по отдельности. Мне можно быть счастливым, радоваться жизни, жить для себя. Прямо сейчас, уверенным голосом, вслух или про себя вдумчиво проговорите эти фразы. Прослушайте их еще раз, почувствовав изо всех сил, что вам действительно можно. Отличный финальный аккорд для этой книги. На этом у меня все. Прощаться долго не будем. В книге и так довольно много эмоций. До встречи в новых книгах. Для связи мой сайт www.artgasparov.com. Телеграм-канал Артгаспаров. Если вы хотите узнать подробнее о моих обучающих программах, записаться на консультацию или предложить сотрудничество, свяжитесь со мной одним из следующих способов. Электронная почта aagasparov@yandex.ru. Личный чат в Телеграме Арт. Нижнее подчеркивание Гаспаров.